Вызываю охрану и передаю им бывшего губернатора. У него аж ноги подгибаются, настолько потрясен моими словами. Да, слабовата нынешняя элита в коленках. А с другой стороны, откуда другим-то взяться? Такие качества в наше время очень даже приветствовались. Чиновник не должен был быть слишком уж самостоятельным, опасно это дело. Да ежели он еще и на посту большом поставлен. Даже мысли такие, и то уже криминалом были. Человек должен был быть управляемым. И желательно на чем-то неприглядном эту уверенность обосновывать. Чиновник без страха перед вышестоящим начальством — вещь немыслимая даже в принципе. Вот и вырастили таких вот Поливановых. Сплюнув с досады на пол, выхожу во двор. Сегодня еще много дел предстоит. Уже скоро будем мы караван снаряжать. Поедем с отцом Михаилом к его пастве. Люди там уже, поди, последний хрен без соли доедают. А мы тут дурью всякой занимаемся. По лесам скачем, друг в друга стреляем. Не делай это. Выйдя из ворот, заворачиваюсь за угол и останавливаюсь. У обочины стоят два громадных монстромобиля, точно таких же, какой мы приспособили в поездку. Около них в живописном беспорядке расположилось человек 5. Все с пистолетами на поясах, от ворот на них искоса поглядывает часовой. А в глубине двора нарисовалось с десяток людей с оружием. На улицу они пока что не выходят и ведут себя тихо. Правда, и компания автомобилистов не дает никаких поводов для беспокойства. Интересно, а это кто такие будут? Увидев меня, один из сидящих около машин людей встает и подходит ко второму автомобилю. Поднимается по лесенке к кабине. Почти сразу же распахивается дверь. Часовой у ворот тянет руку к автомату. Из кабины появляется здоровенный дядька. Размер одежды у него 60-й, не меньше. Заросший почти до глаз черной бородищей, он неторопливо спускается вниз по лесенке. Хотя сопровождающие его люди и встают при появлении этого дядьки, однако же помогать никто не спешит. Так, надо понимать по мою душу гость. За машину ему обидно стало. Вот, на разборку и прикатил. Ну что ж, поговорим. Дядька тем временем уже ступил на землю и, не торопясь, направляется в мою сторону. Нехорошо быть невежливым, тем паче это у меня перед ним косяк, а не наоборот. Делаю несколько шагов ему навстречу. «Господин Рыжов», — осведомляется хриплым басом бородач, — «товарищ, не прижилось, знаете ли, в наших краях это новорусское обращение?» «Ха! Так и я далеко не новый русский, скорее уж старый». «Ну, лет вам не так уж и...» «Я не про года говорю. Позвольте представиться, Калин Сергей Германович, пенсионер». «Охренеть! Какая у вас пенсия? Пойди, персональная?» «Лучше. Заработанная. Я уважаемый строитель. Дома строю. Правильнее, ежели вы это понимаете. Оттого и с нынешней властью плохо уживаюсь. Не умею, знаете ли, халтуру и ширпотреб гнать. Дом должен крепким быть, таким, чтобы не стыдно было туда гостей пригласить». «Так не видал я тут ваших домов». «А их тут и нет. В Москве дома мои были, надо полагать». Погрустнел бородач. «А здесь вы?» «Живу я тут. В тайге дом поставил. Люди у меня там живут. Опять же, мастера мои. Да с семьями, хочу заметить». «Я смотрю, они у вас тут с оружием ходят». По нынешним временам оно и правильно. Да вот кажется мне, что и раньше его не очень-то скрывали. Заметили? Опыт не пробьешь. Так оно и есть. Всегда с ним ходили, не только с пистолетами. А конфликтов с местной властью не было? С той же полицией? Ха! Снова смеется Калин. Видал я их всех, особливо городскую власть. Жополизы и подхалимы. Это я еще ласково их называю. За те деньги, что им от меня перепадали, они бы мне не то что пистолеты, танк бы разрешили иметь. А что, нужен? А что, есть? Мы оба переглядываемся и смеемся. Нормальный мужик, с ним говорить можно. Чего ж мы тут стоим? Спрашиваю у него. У вас разговор есть, так и пойдемте ко мне. Чаем угостите? Можно, и не только чаем. Нет, с моей-то комплекцией завязал я с этим делом. Петр! Гаркает он во все горло. Корзинку дай. Молодой парень притаскивает ему небольшой берестяной туесок. Тут у меня мед. Собственный, со своей пасеки. Варенье еще есть. Женщины наши это дело любят. К чаю самое то. Годится. Со своей стороны могу только консервами угостить. За всем прочим специально ехать надо будет. А куда же мне еще-то жрать? И так хожу с трудом. Чай. Только чай. Ну, как знаете. Возвращаюсь назад. Такими темпами я сегодня домой не скоро попаду. А с другой стороны, что там делать-то? Разве что поесть. Войдя в кабинет, Калин с сомнением осматривает стул и, покачав головой, присаживается. Стул скрипнул, но выдержал. Ну что, майор, вот тут незаметно под самый конец на тоненьких ножках подкрался писец. Просрали дерьмократы страну. Не без того. А вы их не любите? Так за что же их любить? А кроме как языком молоть, ничего больше и не умеют. Я всю жизнь пахал с утра до ночи. Трансформаторы вручную по ночам перематывал, чинил. Сам с мастерском стены выкладывал, ничем не гнушался, а эти... Все вечно в мыслях о несчастной нашей стране, да об людях ее. Сами-то хоть что-то сделали, чтобы это положение улучшить. Нет, только языком работать здорово. Так это вы на трансформаторах деньги всю жизнь зарабатывали? Калин смотрит на меня тяжелым взглядом. Нет, врать не стану, я не лучше многих. Взятки давал и в разборках участвовал, морды конкурентам на бок сворачивал, все было. На многом сейчас вспоминать стыдно, это ты меня правильно поддел, но страны я не продавал и людей на улицу, как и власть нынешняя, не выбрасывал. Пока мог, честно дома строил, а как совсем прижали, ушел». Продал бизнес, как это сейчас говорить модно, и ушел. На мой век денег хватит. Мастеров своих с собой забрал. Тех, кто мне верил, я о семьях своих заботился. Так вы, как я понимаю, в тайге своей не в одиночку живете? А с чего бы это? Там у нас поселок целый стоит, человек 100. Электростанция своя, я плотину построил. Котельная, дома отапливаем, и теплицы есть, даже скотный двор свой. А чем топите? Так уголь рядом. Почитай, на поверхности лежит, бери, не хочу. И как же эта власть местная вам все разрешила построить? Их кто спрашивал? Деньги дал, хоть аэродром сооружай. Ко мне и носа за 4 года никто не сунул. Ну, а сюда-то зачем приехали? Еще столько же жить смогли бы. Про вас никто толком-то и не знал. Времена нынче суровые. Соцдействительность. Помнишь, кино такое было? Жулик там один слова такие сказал. А ежели напрямки говорить, то сам-то я, может, и прожил бы столько-то. Мне и так не очень-то дофига осталось. Он стучит себе кулаком в грудь. Мотор. А вот мужиков да баб ихних жалко. Не ровен час нахлынет сюда народ всякий. Глотку за кусок хлеба рвать станут. Долго ли они, пусть и в теге глухой, отсидеться смогут? А что, были уже прецеденты? Спрашиваешь. Приезжали тут, уговаривали, по-хорошему. Мол, хорош в лесу сидеть, впрягайся сызнова в ярмо. И? Тайга большая, дорог много. Да не все они к жилью ведут. Мало ли куда они свернули, невзначай. Круто вы их. Жизнь научила. Когда на меня солнцевские да гальяновские братки наезжали, думаешь, иначе все было? Да и ребята мои те времена помнят хорошо. Не разучились? М-да. Так вы и сами с усами, а я-то вам зачем? Да нет, ты сам, майор. Хватит уже, насиделся я в кустах. Давай, принимай в свою банду. У нас не банда. Опять ты кино не помнишь. Это ж Тихий Дон. Как картину такую забыть можно? Шуток не понимаешь? Извините. Да ладно, машет он рукой. Ты там чай обещал? Тащи. Через полчаса, отодвинув в сторону пустые стаканы, я послал машину за Ванаевым и Бажановым. Решать проблемы на таком уровне я просто не мог. Калин оказался не просто хватким мужиком. В его голове, если переводить скорость осмысления на технический язык, сидел не арифмометр, а какой-то суперкомпьютер. По сравнению с ним, я чувствовал себя даже не школьником, а чуть ли не детсадовцем. Не успели вызванные мною гости войти на порог, как бородач, плотоядно потирая руки, навалился и на них. Дольше всех упирался Трофим, пытаясь аргументированно возражать Сергею в споре. А вот Бажанов сдался практически мгновенно. Стоило ему только услышать фамилию оппонента. Открыл блокнот и, не возражая по существу, делал там пометки. Подводя итог, могу сказать только то, что схема обустройства нами городского хозяйства была реформирована самым кардинальным образом, безжалостной и умелой рукой, за несколько часов. А мы ее 2 месяца строили. Калин прерывался только на 15 минут, чтобы отдать распоряжение своим сопровождающим. Как только он вышел за порог, потрясенный Бажанов повернулся ко мне. — Как вы сумели его уговорить? — А в чем дело, Артак Леонович? — Да вы хоть знаете, с кем имеете дело? — Знаю. — И знаете, чем он раньше занимался? — Дома строил. А в чем дело? Его прочили на место Ресина. Видя мой непонимающий взгляд, он проясняет. Тот занимался всеми вопросами строительства и реконструкции города, еще при тогдашнем мэре Москвы, при Лужкове. Представляете себе уровень его компетенции? Приблизительно. На самом деле, честно говоря, вообще не имею об этом никакого понятия. За час его консультации люди предлагали очень серьезные деньги. Его ждало блестящее будущее. Ждало? А он отказался. Представляете себе? Отказался от такого поста, продал свой бизнес и исчез. Уехал куда-то далеко. Ну, не так уж и далеко. Примите мои поздравления, Сергей Николаевич. Если вас поддерживают такие люди... Значит, что-то есть у вас выгодное и интересное. Жаль, жаль, что я не разглядел этого сам. Уже расходясь по домам, улучая минутку и спрашиваю Калина напрямую. Ладно, нас всех ты убедил, признаю. Тут ты главный индеец, спорить не стану. Но скажи, тебе самому что от всего этого нужно? Эх, майор, все-то ты по привычке своей комитетской. Второе дно найти хочешь. Про такую штуку, как совесть, слыхал? Приходилось. Мне жить немного осталось, вот и хочу память о себе хорошую оставить. Грехов на мне полно, всех не отмолить, а так хоть добрым словом люди помянут. Не всю же жизнь под себя грести, когда-то и долги отдавать надобно. Согласен? Да, это я понять могу. У меня радиостанция мощная стоит. Поверь мне, Серега, плохо все. Это тут еще оазис благолепный. А вот и в других местах что происходит. Даже думать про это и то муторно. Догадываюсь, мне-то как раз в те края ехать и предстоит. Ты умом довинулся? Жить надоело? Надо. Калин присаживается на заборчик, который сразу же затрещал под его весом. Что, настолько серьезно все? Да. Ты вот что, никуда пока не рвись, обожди чуток. Машины мои видел? Да, у нас одна такая есть. Мы ее в городском доме твоем нашли. Это мелочь, так, до поселка доехать. Я вам транспорт настоящий приготовлю. Только вот вооружать его будешь сам. У нас оружия немного. По душе этого добра, как грязи. А мы можем и в ваш поселок подкинуть. А думаешь, откажусь и не надейся? Да ради бога, могу даже танк подарить. Ловлю на слове. Такую игрушку я с детства хотел. Не, в натуре. Разок даже БТР для разборок прикупил. Без оружия, так кто про это ведал? Трубу в башню впендюрили, подкрасили, чем не пулемет? Так целый год он у меня на даче и простоял».